Глава 31. Они ползли на животах, толкая перед собой рюкзаки. В носы и рты набивался песок. В туннеле царил глубокий мрак, так что Гонджу начал сомневаться в своих ощущениях. Продвигаются ли они вперед или застряли в ловушке и крутятся на одном месте, как земляные черви? Дон Мин ныл и бронился. Гонджу же хранил молчание. Он вспоминал своего отца, который, когда сын бывало после привидевшегося кошмара просыпался в слезах, гладил его по голове. Чунь-Джа, цепляясь за слабый запах соленой воды, ползла по следу, тянувшемуся из прошлого. В самом конце ученичества мама научила ее ориентироваться в этих петляющих коридорах. Тайну извилистого туннеля, который выходил к морю, поверяли только настоящим Хэньо. «Представь, что ты ныряешь, и расширь свое сознание за пределы себя». Пробираясь по опасному лабиринту, Чунь-Джа следовала за воспоминаниями о матери. Она была готова впасть в отчаяние, когда увидела мерцавшее во тьме сияние. Те, кто понимал, как мучителен этот путь, поставили в конце туннеля свечи. Девушка и двое юношей выбрались из туннеля, жмурясь от яркого света. Приморская пещера была заполнена людьми со свечами в руках. Их тени плясали на скалистых стенах, устремляясь ввысь к куполу пещеры. Молодые люди радовались воссоединению, а жители деревни благодарили их за риск, на который они пошли. План был хитроумно задуман и в точности исполнен. Маленькие дети, старики и все, кто мог заплакать или замешкаться в темноте, скрылись в пещеры днем, пока мужчины патрулировали гору. Последними ушли поварихи, готовившие еду для солдат, и подавальщицы. По приказу лейтенанта пожертвовали коровой. Ее закололи. Рубиновую мякоть нарезали и приправили. Из костей сварили бульон. Жители деревни хлебали молочный суп, а солдаты жарили мясо на огне. В ту ночь они забыли с тяжелым сном людей, насытившихся кровью. Их грезы были измараны жиром и подпалены мясом, а зимний снег тем временем укутывал мир белым покрывалом. Когда первый утренний караул еще рыгал, обнаружилось исчезновение двух солдат. Пройдя по следам до шоссе, караульные вернулись и подняли на поиски весь лагерь. Женщины дождались сигнала. Два выстрела, и они скрылись, растаяв, как морская пена на волнах. Семь дней и семь ночей люди в пещерах объедались, как могли, набивая животы пищей, припрятанной от солдат, пшеной кашей с мелко нарезанной редькой и сушеными анчоусами, салатом из проросших в темноте бобов мунг, супом с водорослями и рагу из квашеной капусты и соевой пасты. Готовили по ночам, у входа в пещеру, чтобы ветер уносил дым в море. За едой делились историями о прошлом, которое предшествовало захвату острова чужаками, распугавшими всех духов и привидений. Поминали былое, когда богиня Халасана юной девушкой разъезжала по горам верхом на белом олене. Рассказывали истории из тех времен, когда тигры умели говорить, а в пещерах, свернувшись клубочком, точно гигантские кошки, спали драконы. Вначале, когда морской царь пребывал в самом расцвете сил, его молодецкая удаль заставляла волны бурлить и наделяла каждую устрицу жемчужиной. Когда настала очередь Чунь-Джи, она вознесла благодарность своей бабушке, которая вступила в заговор, чтобы защитить их всех. Деревенские женщины били себя в грудь и причитали, оплакивая одинокое смертное ложе старухи. Чунь-Джа с полными слез глазами поделилась последней бабушкиной историей. Однажды ее уже хоронили, давным-давно, чтобы обмануть Бога. При помощи этой уловки ей купили обычную жизнь. Однако в пространстве, отведенном для духа предков, которого она по требованию своих родителей отвергла, пустил корни темный сорняк. Лишившись из-за японцев сыновей, те не позволили дочери служить богам, которые не смогли защитить их. Тетушка Го, принявшая духа, дала точные инструкции, чтобы после смерти ее наследие не передалось дальше. Зелье, которое она дала племяннице, погрузило девушку в столь глубокий обморок, что ее тело уподобилось трупу. Когда семья погрузилась в траур, тетушка заперлась в своем доме. Она запаслась курицей, уткой и благовониями, в количестве которого должно было хватить на 3 дня и 3 ночи. Двери и окна ее хижины заколотили железными гвоздями, а щели заклеили желтой бумагой. Женщина написала на стенах заклинания, используя вместо кисти собственные волосы. Никто не мог проникнуть в этот дом или покинуть его. Ни живые, ни даже мертвые. На протяжении 3 дней тетушка под кудахтанье курицы и кряканье утки творила молитвы. На заре 4-го дня она начала стучать в стены, крича, чтобы ее выпустили. Она угрожала проклясть всю семью, а особенно племянницу, которая уже воскресла после своей временной смерти. «Внутри тебя есть пространство, ожидающее духа, и если ты не заполнишь его, в этом месте сгустится тьма». По мере того, как солнце клонилось к закату, крики тетушки становились все более хриплыми и, наконец, перешли в шепот. Восходящая луна, в конце концов, заставила тетушку замолчать, и семейство погрузилось в беспокойный сон. Около полуночи курица закудахтала так громко, что перебудила округу. Утка отозвалась на эти звуки зловещим кряканьем. Расшумевшиеся птицы буйствовали всю ночь. Издаваемые ими отвратительные звуки напоминали человеческие слова, произносимые птичьими языками, которые не подходили для этой задачи. Когда на рассвете крышу хижины озарил солнечный свет, крики пернатых стихли. Двое мужчин, которых тетушка выбрала для выполнения этой задачи, надели защитные амулеты и взломали входную дверь. Тело тетушки лежало на циновке. Ее глаза подернулись молочной пленкой, на губах застыла еле заметная улыбка. С одной стороны от нее лежала мертвая курица, с другой — тяжело дышавшая утка, которая была не в силах шевельнуться. Надев рукавицы, мужчины отнесли все 3 тела к поленнице. Огонь занялся сразу, с ревом превратившись в столь жаркое пламя, что оно обжигало щеки. В воздухе разнесся аромат жареного мяса, от которого текли слюнки и урчали животы. Когда костер погас, остались лишь пепел и бугристые белые камни, которые были с благоговением похоронены в лесу. На 8-ю ночь пребывания в Приморской пещере люди начали готовиться к тому, чтобы покинуть укрытие. Заканчивая свой последний ужин, при свечах рассказали еще одну, последнюю историю. Уничтожив следы своего присутствия, они наполнили корзины и узелки едой, сколько могли унести. Дети надели все, что у них было из одежды. Матери же спорили с отцами о том, какие вещи оставить. Возглавила группу Чуньжа. За ней следовали Гончжу и Донмин. На сей раз они уползали от моря, возвращаясь к каменным стражам в лесу. Бабушка договорилась с лейтенантом. Он встретит людей и переправит их в безопасное место. Но со всех сторон девушку теснили тени, более темные, чем сам извилистый туннель. Вдруг лейтенант Али там не окажется? Долго ли им надо будет его дожидаться? Чуньжа остановилась, утратив ориентацию. Туннель раздвоился, а она не могла вспомнить, в какую сторону надо двигаться. Мама предупреждала ее, что нельзя выражать беспокойство словами. Бабушка всегда говорила, что страх опаснее самих туннелей. Длинная очередь людей, змеившаяся за девушкой, ждала, гадая, что происходит. От нехватки воздуха у Чунджи сдавила грудь. В ушах застучала кровь. Она заскребла ногтями по камню, пытаясь за что-нибудь ухватиться. «Как ты?» Гонджу мягко похлопал девушку по лодыжке. Чунджа едва могла дышать. Деревенские женщины у нее за спиной понимали, почему она молчит. Девушка лишилась матери и бабушки. Ясное дело, она заблудилась здесь, в этом месте, которое подвергает испытанию даже сильнейших. Туннель слишком узок, чтобы повести людей за собой смог кто-нибудь другой. К тому же было неизвестно, какая именно развилка вызвала у Чунджи замешательство. Раздался дрожащий звук, такой низкий, что потонул во мраке. Но его подхватил другой голос, повысив тон. И постепенно туннель наполнился хором голосов, то расходящихся, то сливающихся воедино. Он пел о странствующих приливах и рыбацких лодках, о потерянных возлюбленных и найденных сокровищах, о штормовых ветрах и бурных водах. Песня Хэньо ободряла девушку. Здесь, в недрах земли, она не одна. Чунджа судорожно вздохнула. Она выставила перед собой ладонь и сделала еще один вдох. Голоса следовали за Чунджой, песней побуждая ее ползти вперед, помогая ей находить дорогу. С приближением к концу туннеля воздух становился все студеннее. Чунджа обернулась и прошептала Гонджу: «Она выберется первой, чтобы поискать лейтенанта. Они с Донмином должны остаться в укрытии с оружием на изготовку, пока она не даст знать, что выходить безопасно». Гонджу в знак согласия коснулся ее руки, скользнув по ней пальцами. «Мы будем наблюдать и ждать тебя». Чунджа продралась сквозь смёрзшийся ком ветвей и листьев, достигнув хрустящего снежного покрова. Но когда она преодолевала эту ледяную преграду, к ней внутрь проникла чья-то рука, схватила ее и с силой выдернула наружу. Гонджу тотчас обернулся и дотронулся до головы Донмина. Тот повторил его движение, таким образом передав сигнал опасности подражающей веренице тел в туннеле. Мужчина, вытащивший Чунджу из туннеля, оказался вовсе не лейтенантом Ли. Он был одет как охотник в звериные шкуры. За спиной у него висел лук, на бедре болтался нож. Его кулаки были обмотаны тряпками, лицо закрыто от холода. Чунджа не узнала этого человека по одежде, но, подняв взгляд, увидела знакомые глаза. Это были глаза юноши, с которым она впервые встретилась весной, перед смертью своей матери.